изведанный Восток. «Ибо», — говорил Аттик в срочном письме Цицерону, уже добравшемуся до Эфеса по пути домой из Киликии, весь Рим знает, что Цезарь наотрез откажется расстаться со своей армией. В панике Цицерон кинулся через Эгейское море в Афины, куда он прибыл как раз в злополучные Октябрьские Иды. В письме Аттику он сказал, что лучше быть побитым вместе с Помпеем, чем победить с Цезарем. Криво усмехаясь, Аттик в изумлении смотрел на письмо. Ну и как к этому относиться? Неужели Цицерон именно так и думает? Неужели он действительно считает, что если разразится гражданская война, Помпеи и все лояльные римляне не смогут победить в сражении против Цезаря? Аттик был уверен, что это мнение Цицерона обосновано, ведь его брат Квинт Цицерон служил под началом Цезаря в длинноволосой Галлии. Мнение Квинта Цицерона многое значит. Так не лучше ли не давать Цезарю повода думать, что Аттик к нему не лоялен? Итак, Аттик провел несколько напряженных дней, проверяя свои финансы и инструктируя персонал. Затем он уехал в Кампанию повидаться с Помпеем, вернувшимся на свою неаполитанскую виллу. Рим все еще гудел. Всех тревожило войско, расположившееся в Плаценции, а из Плаценции в Рим писали, что никакими легионами там и не пахнет. Но таких писем было немного. Но Помпей не знал, что думать о Цезаре, да и не хотел о нем думать. Вздохнув, Аттик закрыл эту тему, молча поклявшись повиноваться далее здравому смыслу и не предпринимать ничего из того, что могло бы не понравиться Цезарю. Он заговорил о губернаторстве Цицерона в Киликии, превознося заслуги старого болтуна. Здесь не было особого перебора. Этот любящий вкусно поесть комнатный генерал действительно показал себя неплохим управленцем, проведя справедливую и рациональную реорганизацию финансовой системы Киликии и даже выиграв небольшую, но весьма выгодную войну. Помпей кивал и совсем соглашался. Его круглое мясистое лицо было спокойным. «Интересно», — подумал зло Аттик, — «как бы ты взвился, узнав, что Цицерон предрекает твое поражение?» А вслух сказал, что надо предоставить Цицерону триумф за его победы при Каппадокии и на реке Аман. Помпей тепло отнесся к этому предложению, сказав, что будет голосовать за него. Однако Помпей не поехал на заседание в ноябрьские Иды. Он не ожидал, что Сенат победит, и не желал переживать новые унижения, наблюдая, как Курион методично колотит по одному и тому же гвоздю. То, что отнимается у Цезаря, должно быть отнято и у Помпея. Так все и получилось. Сенаторы ни к чему не пришли. Марк Антоний ревел, как бык, перекрывая тявканье Куриона. А простой народ Рима занимался своими делами, очень мало всем этим интересуясь. Многолетний опыт показывал, что все социальные потрясения бьют главным образом по тем, кто вверху. Кроме того, в римских низах преобладали симпатии к Цезарю, а не к Бонни. В рядах же всадников, особенно тех, что принадлежали к 18 старшим центуриям, царил откровенный раздрай. Ведь гражданская война в первую очередь ударит по ним. Коммерция рухнет, долги заморозятся, кредиты утратят финансовую опору. О каких-либо инвестициях и вовсе придется забыть. Всех мучила неопределенность. Кто прав? Кто не врет? Вошли ли 4 легиона в Италийскую Галлию? Если вошли, то почему им там нельзя быть? А если их там нет, то почему этот факт упорно замалчивают? И вообще, Интересует ли таких, как Катон и Марцеллы, что-нибудь, кроме твердого намерения преподать Цезарю урок? И что это за урок? Что именно сделал Цезарь, чего не делали другие? Что будет с Римом, если Цезарю разрешат баллотироваться в консулы и на Псентия, и он избежит обвинения в измене, которые так стремятся выдвинуть против него Бони? Ответ на последний вопрос был ясен всем, кроме самих Бони. Ничего. Рим останется стоять, как стоял, а вот гражданская война будет для него катастрофой. Похоже, Бони не уступают Цезарю только из принципа. Принцип? Что это такое? Для коммерсанта нет более чуждого понятия. Воевать ради принципа — сумасшествие. И всадники принялись наседать на сенаторов, склоняя их к компромиссу. К сожалению, Бони были противниками всяческих компромиссов, а мнение плутократов их не интересовало совсем. Катон и Марцеллы пуще всего страшились утратить свой политический вес, если Цезарь добьется того, чтобы его во всех отношениях приравняли к Помпею. А почему, кстати, Помпей все еще отсиживается в Кампании? Какова его истинная позиция? Все указывало на его одобрительное отношение к Бони, но, возможно, он пересмотрит свою точку зрения, если кто-нибудь ему что-нибудь шепнет. В конце ноября новый губернатор Киликии Публий Сестий отбыл из Рима. С ним уехал и Брут. В жизни его двоюродной сестры Порции образовалась пустота, в отличие от жены Брута Клавдии, с которой он практически не виделся. И Сервилия не ощутила потери, поскольку ее зять Гай Кассий стал ей гораздо ближе, чем сын. Кассий подавал большие надежды как воин и политический деятель. К тому же при ней еще оставался и Луций Понтий Аквила. «Я уверен, что по дороге увижусь с Бибулом», — сказал Брут Порции, когда зашел попрощаться. «Он в Эфесе, и, наверное, там и останется, пока тут все не утрясется». Порция знала, что плакать дурно, но слезы сами собой полились из больших серых глаз. «О, Брут, как я буду жить без тебя, без наших бесед, без твоей постоянной поддержки? Ведь только ты один добр ко мне. Каждый раз, когда я вижу тетю Сервилию, она ворчит, что я не умею одеваться, не слежу за собой. А когда я вижусь с папой, присутствует только его тело. А в уме у него вечно Цезарь, Цезарь, Цезарь. У тети Порции никогда нет времени. Она слишком занята детьми и Луцием Домицием. А ты всегда был такой милый, такой заботливый. Я буду скучать по тебе». «Но ведь Марция вернулась к твоему отцу, Порция. Теперь все должно пойти по-другому, она не злой человек». «Я знаю, знаю», — ответила Порция, плача и громко шмыгая носом, несмотря на поданный ей платок. «Но она полностью растворилась в отце. Я для нее не существую. Никто не существует для Марции, кроме Катона. Брут, я хочу значить что-нибудь для кого-то», — рыдала она. «А я не значу, не значу». «У тебя есть Луций», — сказал он, сглатывая подступивший к горлу комок. Он, который тоже ни для кого ничего не значил, хорошо знал, что она чувствует. Чудаков и уродов чураются все, даже те, кто обязан любить их подолгу. «Луций растет, он отдаляется от меня», — возразила Порция, возя платком Брута по своим мокрым щекам. «Я это понимаю и не осуждаю. Его взгляды меняются, так и положено. Уже полгода ему интереснее с моим отцом, чем со мной. Политика важнее детских игр». «Скоро вернется Бибул. «Да? Ты уверен, что он вернется? А мне кажется, что я больше никогда не увижу его. У меня такое чувство». То же самое чувствовал и Брут, только не знал почему. Кроме того, Рим для него вдруг стал невыносимым местом. Что-то опасно нависало над ним, а народу на это было, похоже, плевать. Точно так же, как и Катону. Свалить Цезаря — вот все, что его занимало. Он взял ее руку, поцеловал и уехал. В декабрьские календы Гай Скрибоний Курион собрал сенат. Фасциями в тот месяц владел Гай Марцелл Старший. Курион понимал, что это ему не на руку, как и то, что Помпей теперь пребывал на Марсовом поле, и, разумеется, заседание проводилось в его курии. «Надеюсь, Цезарь выиграет свое сражение», — думал Курион, пока сенаторы усаживались и успокаивались. «По крайней мере, Цезарь хочет восстановить нашу собственную курию Гостилия». «Я буду краток», — сказал он собравшимся, — «ибо я тоже устал от бесплодного, идиотского положения, в какое мы попали. Вы будете пытаться лишить Цезаря полномочий, не трогая притом Помпея. Я буду продолжать накладывать на это вето и так до бесконечности. Поэтому я намерен сейчас поставить на голосование одно свое предложение, а вы уж решайте, принять его или нет». Я настаиваю на голосовании. Если Гай Марцелл попытается помешать мне, я воспользуюсь своими правами и добьюсь, чтобы его скинули с Торпейской скалы. Я не шучу. Я отвечаю за каждое свое слово. Если понадобится, призову себе на помощь уже собравшийся возле курии плебс. Будьте уверены, почтенные отцы, я сделаю это. Младший консул, ты меня слышишь? «Даже не думай мне возражать!» Сжав зубы, Марцелл Старший молчал. «Курион знает законы. Он может требовать голосования, и оно будет проведено». «Мое предложение таково», — продолжал Курион. «Гай Юлий Цезарь и Гней Помпей Магн одновременно должны утратить свои полномочия, лишившись провинций и армий. Кто за, встаньте справа. Кто против, слева». Результат был ошеломляющий. 370 сенаторов встали справа, 22 слева, и среди них сам Помпей, Метелл Сципион, трое Марцеллов, выбранный на будущий год консул Лентул Крус, сюрприз. Агенобарб, Катон, Марк Фавоний, Варрон, Понтий Аквила. Еще сюрприз. Никто не знал, что он любовник Сервилии и Гай Кассий. «Декрет одобрен», — с довольным видом сказал Курион. «Теперь надо принять его к исполнению». Гай Марцелл Старший поднялся и жестом подозвал ликторов. «Собрание окончено», — коротко бросил он, — и вышел из курии. Хороший ход. Все случилось так быстро, что Курион не успел позвать собравшийся в Перистиле народ. Декрет был принят, но не оформлен официально. И этого так и не произошло. Пока Курион распинался на форуме перед возбужденной толпой, Гай Марцелл Старший созвал сенаторов в храме Сатурна. Он держал в руке свиток. «Это письмо от дум виров Плаценции, почтенные отцы!» — голос младшего консула зазвенел. «В нем сообщается, что Гай Юлий Цезарь только что прибыл в Плаценцию с 4 легионами. Его надо остановить!» «Он собирается свергнуть республику. Дум-виры сами слышали это. Он не сдаст армию. Он двинет ее на Рим!» Палата взорвалась. Сенаторы вскочили с места, прокидывая стулья. Некоторые заднескамеечники торопливо двинулись к выходу. Некоторые, возглавляемые Марком Антонием, кричали, что это неправда, Два старика потеряли сознание, а Катон все вопил, как безумный: «Цезаря надо остановить! Надо остановить! Надо остановить!» Из этого хаоса вдруг вынырнул Курион, тяжело отдувающийся после быстрого бега. «Это ложь!» — крикнул он. «Сенаторы, остановитесь! Задумайтесь на минуту! Цезарь сейчас в Дальней Галлии, а не в Плаценции. В Плаценции нет никаких легионов, даже 13-го там нет. 13-й легион в Иллирии, в Тергесте!» — он нашел взглядом Марцелла. «Ты, Гай Марцелл, бессовестный, возмутительный лжец! Ты пена на римском пруду! Ты дерьмо в римских сточных канавах! Лжец, лжец, лжец! Собрание закончено!» Во все горло гаркнул Марцелл-старший, затем оттолкнул Куриона и молча покинул храм Сатурна. «Это ложь!» — продолжал кричать Курион. «Младший консул солгал, чтобы спасти шкуру Помпея. Помпей не хочет терять свои провинции, свою армию. Откройте глаза, пошевелите мозгами, и Марцелл врет. Он соврал, чтобы выгородить Помпея. Цезаря нет в Плаценции. Нет никаких легионов в Плаценции. Все это ложь, ложь, ложь!» Но никто не слушал его. Сенат в ужасе разбежался. «О, Антоний!» — плакался Курион в пустом храме. «Я не думал, что Марцелл зайдет так далеко. Мне и в голову не приходило, что он начнет врать. Отныне ложь правит Римом!» «Ну, Курион, ты же знаешь, откуда ветер дует!» — проворчал Антоний. «С Марсового поля!» «Марцелл просто лгун!» «А Помпей — и лгун, и подлец. Он подлец по натуре». «Но где же Цезарь?» — пробормотал Курион. «Неужели все еще в Неметаценне?» «Если бы ты с позаранку не ускакал из дому, чтобы трепать на форуме языком, ты нашел бы письмо от него», — спокойно заметил Антоний. «Письмо к нам обоим. Цезарь не в Неметаценне. Он был там, чтобы перебросить Трибония с 4 легионами к Мозе, сделав его буфером между Треверами и Ремами, а потом ушел к Фабию, который теперь в Бибракте с другими 4 легионами, а сам Цезарь сейчас в Равенне». Курион вытаращил глаза. «В Равенне? Как он мог там оказаться?» «Ха!» — усмехнулся Антоний. «Он передвигается быстрее ветра». «И что же нам делать? Что мы скажем ему?» «Правду», — невозмутимо ответил Антоний. «Мы его люди и только мой друг. А он принимает решение». Гай Клавдий Марцелл-старший тоже принял решение. Распустив собрание, он направился к Марсову полю в сопровождении Катона, Агенобарба, Метелла Сципиона и двух будущих консулов — Гая Метелла-младшего и Лентула Круса. На полпути их догнал слуга Марцелла-старшего и вручил хозяину меч — обычный двухфутовый обоюдоострый римский гладий. От солдатских мечей его отличали лишь отделанные серебром и золотом ножны и рукоять слоновой кости с навершием в форме орла. Помпей сам встретил гостей у порога и провел в кабинет, где слуга налил разбавленного водой вина для всех, кроме Катона, который с презрением отклонил воду. Помпей с нетерпением ждал, когда слуга раздаст вино и выйдет. Если бы члены депутации не выглядели так, словно умрут без глотка вина, он не предложил бы им выпить. «Ну?» — требовательно спросил он. «Что там было?» В ответ Марцелл-старший молча протянул ему меч. Удивленный Помпей машинально взял меч и уставился на него, словно видел подобную штуку впервые. Потом облизнул губы. «Что это значит?» В его голосе проскочили нотки тайного страха. «Гней Помпей Магн», — торжественно провозгласил Марцелл Старший. «Этим мечом я от имени Сената и народа Рима даю тебе право защищать Рим от посягающего на него Гая Юлия Цезаря и официально передаю в твое распоряжение два стоящих в Капуе легиона, 6-й и 15-й, а далее обязываю тебя начать вербовку солдат, поскольку подвластные тебе легионы пребывают сейчас в Испаниях и очень нескоро сюда прибудут. Надвигается гражданская война». Ясные голубые глаза стали большими. Помпей опять посмотрел на меч и опять облизнул пересохшие губы. «Гражданская война?» — медленно проговорил он. «Я не думал, что дело дойдет до нее. Я действительно...» Он напрягся. «Где сейчас Цезарь? Сколько у него легионов? Идет ли он к Риму?» «У него один легион, и он пока никуда не идет», — сказал Катон. «Он не на марше? Это какой легион?» 13-й. Он в Тергесте». «Тогда что случилось? К чему все это? С одним легионом Цезарь не пойдет на Рим?» «Мы тоже так думаем», — сказал Катон. «Мы здесь, чтобы не дать ему совершить этот шаг. Мы сообщим Цезарю, что меры приняты и что он ничего не добьется. Мы первые нападем на него». «О, я понимаю», — сказал Помпей, возвращая младшему консулу меч. «Спасибо, я ценю значение этого жеста. Но у меня есть свой меч, и я всегда готов обнажить его для защиты своей страны, если в том будет необходимость. Я с радостью возьму под свое командование эти два легиона. Но действительно ли так нужно проводить дополнительное рекрутирование?» «Определенно», — твердо сказал Марцелл. «Цезарю надо дать понять, что мы очень серьезны». Помпей сглотнул. «А Сенат?» — спросил он. Вперед выдвинулся Агинобарб. «Сенат сделает то, что ему скажут». «Но ваш визит, разумеется, был одобрен». Марцелл Старший снова соврал. «Разумеется», — сказал он. Это был второй день декабря. В третий день декабря Курион узнал, что произошло на вилле Помпея, и разъяренный влетел в палату. При поддержке Антония он обвинил Марцелла Старшего в измене и попросил почтенных отцов поддержать его, то есть признать, что Цезарь не совершил ничего незаконного, что в Италийской Галлии только один 13-й легион, и что весь кризис злонамеренно сфабрикован кучкой Бони с Помпеем. Но многие сенаторы уже попрятались по домам, а те, что пришли, были слишком потрясены, чтобы осмысленно реагировать на что-либо. Курион и Антоний ничего не добились». Марцелл Старший упорно стоял за право Помпея защитить государство, но никаких попыток узаконить это право не делал. На 6-й день декабря в Рим прибыл Авл Гиртий, чтобы по поручению Цезаря оценить обстановку. Он впал в отчаяние, узнав, что Помпею был вручен меч. Бальб организовал ему встречу с Магном на следующее утро, но Гиртий к Магну не пошел. «Какая в том польза?» — спросил он себя, — «если меч уже принят». И поторопился обратно в Равенну, чтобы лично сообщить Цезарю обо всем. Пусть тот решает, что делать, основываясь не на одних только письмах. Помпей же, не дождавшись Гиртия, еще до полудня отправился в Капую для инспекции 6-го и 15-го легионов. Последний день памятного трибуната Куриона приходился на 9 декабря. Безмерно усталый, он вновь обратился к палате, но успеха не возымел. И в тот же вечер уехал в Равенну. Эстафетная палочка перешла к Марку Антонию, всеми презираемому лентяю.